Глава 21. Огромный каменный стол в подвале дома доктора тянул в себя энергию со всей округи. Сам некромант стоял в его центре, обратившись лицом на север. Его глаза горели нездешним огнем, а руки были раскинуты в стороны. Он сейчас напоминал знаменитую статую в Рио. Впрочем, это оказалось случайным совпадением. Он не стал бы подражать ему. Губы некроманта шевелились, он шептал заклинание. Сила одарила его умением повелителя стихий, и он был самым могущественным из них на всей планете. Он стоял так уже почти сутки, и по его команде изумленные ветры гнали на юг облака, которые обычно собирались намного севернее. Они послушно поплыли туда, где до этого безнаказанно царило безжалостное солнце. Туареги, бедуины и жители нищих мексиканских деревень, разинув рты, смотрели на непривычное зрелище. Небо затягивали тучи, даря прохладу, такую непривычную для полудня. Даже верблюды оторвались от бесконечного пережевывания своих колючек и с тупым удивлением глядели на небо. Тяжелые низкие облака уже давным-давно должны были разродиться ливнем, но воля величайшего волшебника тащила их в безумную даль, где и позволила, наконец, сбросить на землю накопленный груз. Каменистые пустыни и пески Сахары жадно впитывали в себя многие тысячи тонн влаги, и семена трав, спящие в ее глубине, начали просыпаться, чтобы дать жизнь этой бесплодной земле. Убеленные сединами старцы, открыв дождю смуглые от безжалостного солнца лица, молились Всевышнему, ибо он явил немыслимое чудо. Метеорологи Южной Европы, брызгая слюной, в объективы камер пытались объяснить необъяснимое, но им уже никто не верил. Виноделы потирали руки и подсчитывали будущие барыши. Вино урожая этого года будет уникальным. А вот все остальные начали впадать в уныние. Дождей выпало маловато, и это могло сказаться на будущем урожае самым печальным образом. В Антарктиде откололся айсберг размером с Данию. Он начал свой путь на север в теплые воды Индийского океана. Айсберг будет таять много месяцев. Вода, что собрана в нем, поднимет уровень моря на несколько миллиметров, и этого никто не заметит. Пока не заметит. Где-то далеко в Сибири, разогретая не по местному ярким солнышком вечная мерзлота, наконец сдалась и выпустила в воздух столб метана. А за ним еще один, а потом еще. Но пока и это ни на что не повлияло. Пока не повлияло. Некромант глубоко вздохнул и опустил руки. Его глаза потухли, а сам он со стоном опустился на теплый камень. Он лежал на нем, наслаждаясь той энергией, что тот ему отдавал. По короткому знаку руки, Динара, стоявшая у стены с безразличным видом, подала своему господину напиток, который некромант приготовил загодя. Он еще слаб. Да чего же он слаб? Ну ничего. Даже так он может сделать многое. Пьер Дюбуа равнодушно сидел в своей келье, прикованный цепью к стене. В этой комнате колдовать было невозможно. Сам отец-инквизитор запечатал ее своей молитвой. Он ждал суда и не сомневался в приговоре. Ничего не смогло вырвать из него имени заказчика, сама сила позаботилась о соблюдении клятвы. Впрочем, его вина была доказана. Убийство, нарушение договора между мирами, покушение на равновесие. Заскрипел замок, и в келью зашли два суровых инквизитора с оловянным взглядом неподвижных глаз. «Вставай, исчадье сатаны!» — услышал Пьер. Он послушно встал и, повинуясь короткому тычку в спину, пошел по сводчатому коридору. Он не мог сопротивляться, амулет на шее блокировал все его способности. Да если бы и не блокировал, он был куда слабее этих слуг Святого Престола. Пьеру было уже все равно, и он покорно брел в зал, где собрался высокий суд. Он зашел туда, отстраненно подивившись высоченным стрельчатым потолкам и невероятным по красоте витражам. А ведь эти святоши сотни лет из людей кровь пили, чтобы в нищей средневековой Италии такую красоту создать. Совершенно не кстати, подумал Пьер. Но ведь смерть простого человека ничего не значит, а этот собор удивляет своей красотой уже много лет и будет удивлять еще. Многочисленные статуи святых, стоявшие в высоких нишах, укоризненно смотрели на грешника и испепелили бы его взглядом, если бы могли. Но это не входило в их компетенцию, и только поэтому подсудимый Пьер Дюбуа дошел до своей скамьи, целый и невредимый. Перед ним сидело пятеро суровых личностей в монашеских сутанах. Папа Римский Павел VI отменил танзуры давным-давно, но здесь об этом, видимо, никто не слышал, а потому макушки монахов, сидевших на возвышении, сияли выбритые до зеркального блеска. В их глазах Пьер увидел бесконечную мудрость веков, и потрясенный парень понял, что эти старцы родились тогда, когда того самого Павла VI еще и на свете не было. Он удивился бы еще больше, если бы узнал, что состав высшего трибунала Святой Инквизиции не менялся уже 500 лет. По крайней мере, отец Томмазо Торквемада, молот еретиков, сидел в центре и выглядел вполне живым и здоровым. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» Фигуры, сидящие за кафедрой, сложили руки и склонили головы, бормоча что-то на латыни. Они молились и просили у Господа сил для совершения правосудия. «Подсудимый, назови трибуналу Святой Инквизиции свое имя!» «Пьер Анри Дюбуа», — ответил он. «Твой возраст и род занятий?» 30 лет, бухгалтер». «Что сподвигло тебя на столь тяжкие преступления?» «Видимо, вначале наивность и любопытство, потом жажда славы, а затем страх за близких мне людей». «Высокий трибунал удовлетворен ответом», — важно кивнул один из монахов. «Мы не ожидали такого здравомыслия от порождения тьмы. Ты нарушил правила и соглашение между мирами. Ты возжелал большего, чем дал тебе Создатель. Ты осознаешь это?» «Осознаю», — печально кивнул Пьер. «Ты понимаешь, какое наказание тебе уготовано?» «Костер», — безразлично кивнул Пьер. «Ты можешь сказать что-либо в свою защиту или то, что будет являться существенным для данного процесса?» «Да», — кивнул Пьер. «Видите ли, я не смогу умереть». «Как это?» — судьи зашептались. «Да что он такое несет? Подсудимый сошел с ума». «Что ты имеешь в виду, произнося здесь столь дерзкие речи?» Сам великий инквизитор, который до этого не произнес ни слова, задал этот вопрос. «Клятва. Магический контракт без возможности отказаться», — посмотрел им прямо в глаза Пьер. «Я, несомненно, умру, но вы к этому печальному событию не будете иметь никакого отношения». И Пьер захохотал, как безумный. Он хохотал так, что даже не услышал, как был оглашен приговор. Он не почувствовал, как его вытащили на монастырский двор, словно грязную тряпку, и привязали к столбу, обложив связками валежника. И даже тогда, когда палач в красном капюшоне с прорезью для глаз поджег дрова, он не чувствовал этого. Он просто не мог сегодня умереть. Ведь сила не понимала шуток, она требовала неукоснительного исполнения контракта, если это вообще было возможно. Рядом со столбом закрутился грязно-серый вихрь, в центре которого появился худой как щепка мужчина с глазами, словно провалившимися вглубь черепа. «Я пришел забрать свою собственность», — заявил он, пинками расшвыривая горящие вязанки дров. «И вы не можете мне помешать. Контракт не исполнен». «Что, мальчик, ты думал ускользнуть от меня так просто?» «Не выйдет», — заявил он Пьеру. «Это же я создал это тело. Я знал о каждом твоем шаге, глупая козявка. Я вживил в него кучу амулетов. И представляешь, как я удивился, когда узнал, что ты прошел 3 круга сразу. Впрочем, нам уже пора». Инквизиторы, которые бросились на некроманта, упали, рассеченные наискосок небрежным взмахом руки. И вихрь снова закрутился у столба, унеся обоих в неизвестном направлении. Отец Доминик, перебиравший четки неподалеку, смиренно перекрестился и пошел к себе в келью. Даже он не мог спорить с высшей волей, которая только что была явлена. Мария Гомес не могла налюбоваться на свою дочь, которая прилежно делала уроки. Она по минутам вспоминала тот самый день, но так и не могла понять, кто же ей все-таки тогда помог. Этот странный доктор так и не появился больше. Более того, никто в больнице даже не слышал про такого врача. Она молилась высшим силам всю ночь и утром, ровно в назначенное время, увидела на кровати свою малышку, которая спала крепким сном абсолютно здорового ребенка. Она даже посапывала, обнимая подушку руками. Мария смотрела на свое дитя и не могла поверить. «Чудо! Свершилось чудо! Ты помог мне! Твой посланник спас мою девочку! Спасибо! Спасибо!» И она залилась слезами, не смея верить в свое счастье. Не поверили и врачи, которые зашли в палату со скорбными лицами. Они пришли утешать ее. «Я хочу есть», — раздался звонкий детский голос. «Мамочка, а что у нас на завтрак?» Ответом ей был грохот. Это лечащий врач упал в обморок, зацепив грузным телом столик с назначениями, которые привезла в палату сестра. И вот теперь, через 2 месяца после выписки, у ее дочери снова отросли волосы, и она стала похожа на мальчишку, одного из тех, с кем так любила играть во дворе. «Мария!» — снова услышала она знакомый голос. Женщина повернулась и зажала в испуге рот. Доктор, спасший ее дочь, стоял рядом с ней и протягивал руку. «Нам пора». «Куда?» — испуганно спросила женщина. «А как же моя девочка?» «Ты забыла свою клятву?» Голос ее спасителя стал угрожающим, а в глазах появились жуткие багровые всполохи. «Нет», — понуро опустила плечи Мария. «Просто я не думала, что это произойдет так быстро. Я так мечтала увидеть, как она вырастет. Можно я позвоню сестре? Она позаботится о моей малышке». «Звони», — равнодушно пожал плечами колдун. «Но только быстро. Нам пора уходить». Через минуту небольшой вихрь унес их обоих из маленькой комнатки на окраине Рио. Хуана так ничего и не заметила. Она старательно делала уроки, ведь у нее завтра будет контрольная по математике. Дом набросился на Кирилла, как собака, дождавшаяся давно потерянного хозяина. Он затопил его волнами тепла и радости, нежно прикасаясь к его разуму. Тот восторг, что испытывал дом, невольно почувствовали даже спутники Кирилла. «А куда это мы попали?» — изумленно спросил Поланский, осматривая пещеру. «И что тут происходит?» «Ты у меня дома», — ответил ему Кирилл. «И он мне рад. Я из кое-каких старых записей узнал, что если у волшебника есть настоящий дом, то он может туда попасть откуда угодно и без всяких амулетов. У нас с ним прочная ментальная связь». «Я правильно понимаю», — раздельно сказал Поланский, «что у тебя есть дом? Настоящий? Тот самый дом? Да кто ты такой вообще? Я не знаю никого, кто обладал бы подобной недвижимостью». «Это долгая история», — пожал плечами Кирилл. «Как-нибудь расскажу, если будешь хорошо себя вести. Мы можем прямо отсюда отправиться к тебе». «Я бы задержался ненадолго». Поланский с деловитым видом осматривал Кириллово жилище, что последнему совершенно не понравилось. «Там может быть засада. Что тебе дала та ведьма?» «Ах, да!» — спохватился Кирилл и достал из кармана фигурку женщины, гребущей на каноэ. Искусно вылепленное скуластое лицо было похожим на лица индейцев, что жили в Каламаре. Фигурка как фигурка, и лишь бесконечно добрая улыбка озаряла мертвый кусок камня. «Добрались, мальчики?» — раздался негромкий голос. Амулет связи активировался. «Мать реки?» — охнул Поланский. «Сама!» «Да, это я», — подтвердил голос. «Рада, что вы в безопасности. У меня к тебе вопрос, воин. Ты уверен в том, что собираешься сделать?» «Уверен», — мрачно ответил Поланский. «Тогда ты готов». Голос стал торжественным. «Готов?» — спросил внезапно охрипшим голосом полковник. «К чему готов?» «Шестой круг покорится тебе сегодня», — ответила мать. «Но мне придется помочь тебе. Твое тело не выдержит переход. Странник знает, что надо сделать». «Но у меня же нет того зелья», — растерянно сказал Кирилл. «Зато есть веревки. Просто поставь фигурку рядом, я все сделаю сама», — ответила мать реки. «Теперь ты, ищейка». «Я?» — пораженно сказал Ренат. «Вы говорите со мной?» «С тобой, мальчик», — подтвердила мать. «Сила открыла тебе путь дальше. Не пойло колдуна, которая просто восстановила твои каналы, а она самолично. Ты рискнул жизнью ради общего дела, и ты победил. Только так можно вырваться из полного ничтожества. Таковы правила». «Но ведь я не знал об этом», — прошептал несказанно удивленный Ренат. «А тебе и не положено об этом знать», — успокоил его голос. «Это же одно из правил. Ты сделал нужный выбор в нужное время, и сила заметила тебя. Живи и расти дальше. Кладите воина на стол, его нужно привязать». «А мне ты ничего не скажешь?» — не удержался Кирилл. «Нет, странник», — голос стал печальным. «Тебе я ничего не могу сказать. Твой узор еще не соткан на ткани бытия. Тебе придется идти к цели самому». Поланский залез на стол и раскинул руки. Его взгляд стал спокойным и отрешенным. «А что ты задумал сделать?» — спросил вдруг Ренат. «Ты нам ничего не сказал». «Вы узнаете в свое время», — усмехнулся полковник. «Привязывайте поскорее. Я уже понял, что это не самая приятная процедура». «Ты еще удивишься, насколько», — многообещающе сказал Кирилл, затягивая последнюю петлю. Глаза Полански закрылись, а его сознание улетело куда-то очень далеко. В пещере раздался длинный протяжный крик, а полковник начал извиваться от безумной боли. «Это теперь надолго», — поморщился Кирилл и посмотрел на часы. «Может, махнем в Благовещенск? Есть охота, просто сил нет. А я там знаю один очень неплохой китайский ресторанчик». Мать реки провела рукой над амулетом, прерывая контакт. И сине-черные волосы и скуластое лицо индианки оставалось тем же самым, с которым она жила, будучи человеком. Никто не назвал бы эту женщину красавицей, скорее наоборот, ее лицо было весьма заурядным. По странному капризу мать реки не стала меняться, хотя могла стать кем угодно. Возможно, это был вовсе не каприз, а нечто большее. Никто и никогда не задавал ей вопросов на эту тему, даже Ла Илона, которая не выносила свою истинную ипостась, нечесанную старуху с мертвым ребенком на руках. Мать погрузилась в задумчивость. Она и другие величайшие отсекали одну ветвь вероятности за другой, но все равно еще оставалось три варианта узора, что могли проявиться на ткани, и только один из них станет благоприятным. Нити случайностей столетиями сплетали одно событие с другим, и скоро все они должны явить миру его новую судьбу. Почти 2000 лет известно, что Иоанн Богослов, написавший книгу «Апокалипсис», умел прозревать будущее, и оно в очередной раз страшным черным облаком появилось на горизонте обоих миров, делаясь все более и более материальным. Круг 12 снова встал на защиту жизни, но даже величайшие из волшебников не могли развернуть ход событий вспять. Они могли всего лишь легонько подтолкнуть их, создав свой кусочек в гигантском рисунке грядущего бытия. 10 лет назад мать реки позволила некроманту поселиться рядом, и это было осознанным решением. Он получил защиту, но всегда находился под присмотром, и ему не позволили построить тут свое неприступное логово. Он посчитал это хорошей сделкой, ведь сама сила засвидетельствовала контракт. Так он стал уязвим. А еще она приставила к нему Ла Илону, которой было поручено следить за этим чудовищем. Возникал простой вопрос. А почему величайшие не прихлопнули взорвавшегося некроманта как муху? Все просто. Его убийство ничего не меняло. Вероятности рассыпались на сотни осколков, и те, что удавалось проследить до конца, неизменно заканчивались катастрофой. Судьбу нельзя победить. Ее можно лишь немного обмануть. Совсем немного. Самую малость. Мать реки очень долго плела этот узор, и она по праву гордилась своей работой. Все волшебники из круга 12 внесли в него свою лепту, но никто из них не мог видеть всего рисунка целиком. Только она. Его увидят все и сразу, когда последний стежок ляжет на ткань. Вскоре все должно решиться, а одно из важнейших событий случится прямо сейчас. Ужас болот стояла рядом со своей госпожой, а на ее лице бродила злая улыбка. Мать стала стара, она потеряла хватку, а значит, ей пора умереть. Ведь таковы правила, а они суровы к слабакам. В рукаве девушка спрятала самое страшное оружие, которым только и можно поразить волшебника, который прошел 11 кругов силы. Клинок, сделанный из кости ребенка, убитого своей матерью. Чистое, незамутненное зло, которое создал некромант высочайшего уровня. Она подошла поближе и нанесла удар. Мать реки резко повернулась к ней и приняла нож грудью. На ее лице появилось невероятное умиротворение, и она медленно осела на пол. «Ты знала?» — с ужасом спросила Ла Илона. «Так ты все знала?» «Да», — с трудом ответила ей мать, жизнь покидала ее. «Я сама выткала этот узор. Всего 2 варианта осталось. Всего 2. У этого мира еще есть шанс». И мать реки закрыла глаза навсегда. Теперь в круге 12 правильное число волшебников. Некромант Йозеф Менгеле занял там свое место по праву, и никто не сможет оспорить его. Ведь только из этого круга выходят те, кому суждено снять силы ее последний покров.